Издательство «Эксмо». Ольга Савельева. «Два сапога». Книга о настоящей, невероятной и несносной любви. Посвящение. Это посвящение должно было быть совсем другим, нежным и трогательным. Но 5 минут назад мы с тобой поссорились. Вот на пустом месте. Ты сказал, это ерунда про то, что мне важно. Я воскликнула, это не ерунда, и вот уже через минуту я из уютной сексуальной жены превращаюсь в склочную бабищу, где моя скалка и бигуди. Полыхая возмущением, я ухожу в другую комнату и хлопаю дверью. Мой телефон прыскает письмом. Письмо от редактора, мол, Оля, а посвящение книге будет? Будет, гневно пишу я. Будет вам такое посвящение. Ну так вот. «Дорогой мой муж, Миша, эту книгу я посвящаю тебе. Любить тебя очень сложно. Иногда даже, чтобы любить тебя, приходится на минутку разлюбить себя. Но что бы ни происходило в нашей общей жизни, какую бы гору проблем мы ни преодолевали, какую бы лавину чувств я не испытывала в твой адрес, а там замиксовано не только восхищение, уважение и любовь, там много чего. Я никогда... ни минуты не жалела за все эти годы, что выбрала тебя. Именно с тобой я стала той, кто я есть. Такой, какая я есть. Честной, сильной, слабой, смешливой, ранимой, разной. Я никогда не устану благодарить тебя за это. За то, что терпишь мои разности, потому что любишь их все. И каждая ситуация, в которой мы были неприлично счастливы, и каждый вместе прожитый этап, каким бы сложным и болезненным он ни был, был нашей общей победой. Спасибо тебе за медовый месяц, длиною в 15 лет. Я очень люблю тебя. И я сейчас допишу это признание в любви, отправлю его в редакцию, подойду к тебе, размахнусь и влеплю сочный поцелуй. А потом еще один и еще. Будешь знать, как меня обижать». Постскриптум. Представляю, как тебе будет стыдно, когда ты это прочтешь. Потому что это не ерунда.